68. Как распознать финансовую пирамиду? Это будет глава о том, как не потерять свои деньги из-за обещаний золотых гор. Что такое финансовая пирамида? Это мошенническая схема по заработку денег на доверчивых людях. Финансовые пирамиды обещают большой заработок, только просят внести крупную сумму на инвестиции. Но твои деньги никуда не инвестируют. Доход с пирамиды – это просто деньги новых участников. Таким образом, организаторам необходимо постоянно привлекать новых участников, поскольку деньги новых инвесторов идут на выплаты предыдущим. При этом никто не знает, в какой момент пирамида лопнет, поэтому не факт, что повезет тем, кто рассчитывает быстро из нее выйти. В итоге основной доход достается организаторам пирамиды. Небольшой доход получают и те, кто успел вложиться в пирамиду в самом ее начале. Организаторы специально дают возможность немного заработать, чтобы человек рассказал о пирамиде всем знакомым. Признаки пирамиды. Обещание супервысокого дохода. Даже если кто-то придумал схему по заработку миллиона рублей в секунду, подумай, зачем им с тобой делиться? Вопрос философский, но правда, зачем? Только за тем, чтобы втереться к тебе в доверие и убедить в том, что мечта о прекрасной жизни вот-вот станет реальностью. Гарантия «зуб даю». В переменчивом мире, где банки банкротятся и случаются пандемии, можно ли быть в чем-то на 100% уверенным? Вряд ли. Никто не может гарантировать тебе сверхвысокий доход. Под супердоходом тут нужно понимать тот, что сильно отличается от процента по банковскому вкладу. Если в среднем банки открывают вклады под 10%, а тебе обещают 25%, это пирамида. Агитация. Если тебя заставляют привести как можно больше друзей, родственников или даже собаку, обещая увеличение дохода за каждого друга, помни, ты втягиваешь их в пирамиду. Запутанная схема заработка. Ничего не понятно, но очень интересно. Одни обещания и красивые истории про что-нибудь инновационное, на что компания собирает деньги. Если нельзя четко сформулировать, что за продукт или услуга, на создание которых зарабатывает компания, скорее всего, это пирамида. Если ты планируешь вложить куда-то деньги и видишь там хотя бы один-два признака из списка, прояви осторожность. Поищи в интернете информацию про компанию, а также проверь ее по базе мошенников, которую ведет Центральный банк, ЦБ.